Глава 27. Ничего не помогает восстановлению женской нервной системы эффективнее, чем рыдание в объятиях подруги. И неважно, домохозяйка ты или командующая дивизией императорского флота, процесс у всех проходит одинаково и с наилучшим результатом. Уже в следующую вахту, после того, как Таисия отдохнула и выспалась наконец за долгое время, капитан-командор чувствовала себя бодрой, свежей и готовой снова ринуться в бой. Совершенно позабыв о конфликте со старшим помощником, Таисия Константиновна полностью взяла бразды правления не только в уверенном подразделении, но и на своем новом флагмане. Великая княжна так рьяно принялась за исполнение обязанностей, что всем, кто находился рядом с ней, пришлось затянуть пояса и начать с тоской вспоминать об относительно вольготной службе под руководством Алексы. Тася, несмотря на юный возраст, обладала большим опытом командования дредноутами, поэтому без особого труда за короткий срок сумела сосредоточить в своих руках все нити управления. Никакая мелочь не могла укрыться от ее зорких глаз, никакая оплошность подчиненных не ускользала от этой маленькой фурии. Экипаж крейсера «Одинокий» давно так не бегал по коридорам корабля и с таким рвением не занимался его восстановлением. Все свободные руки, незадействованные в вахтенной службе, были направлены в ремонтные команды под начало небезызвестного старшего механика Савелия Михайловича Бобкова, гения быстрого ремонта. Тот явно не ожидал такого наплыва бесплатной рабочей силы и, немного оправившись от шока, по привычке задымив электронной трубкой, довольно потер руки, в уме уже распределяя всех этих лоботрясов по рабочим местам. Мероприятия по восстановлению боевых характеристик крейсера, не прекращающиеся все это время, приобрели новую скорость. Космоморяки вовсю латали пробоины обшивки и внутренних отсеков, помогали техникам по введению в эксплуатацию поврежденных силовых установок, трансляторов полей и вышедших из строя орудийных и зенитных батарей. Все, что можно было починить собственными силами, команда «Одинокого» было сделано в максимально быстрые сроки. То же самое происходило и на остальных вымпелах 27-й линейной. Конечно, расплавленные плазмы, сопла двигателей и уничтоженные в боях артиллерийские платформы экипаж самостоятельно заменить не мог, не имея запасных частей. Корабли дивизии и прежде всего ее новый флагман нуждались в капитальном восстановительном ремонте, который можно было произвести только в доках космоверфи. Именно поэтому капитан-командор Романова и отдала приказ на смену первоначального курса и вместо координат перехода Таврида-Тарс спустя вторые сутки похода привела 7 своих вымпелов прямиком к центральной планете системы. Херсонес-9, главная база Черноморского космического флота и одновременно столичная планета, встретила прибывшие корабли с большой радостью. Как ни странно, но с того момента, как в Тавриду вошли американцы и начались активные боевые действия, до сих пор у планеты не было существенной защиты в виде хоть какой-нибудь маломальской эскадры охранения. Херсонес-9 оказалась прикрыта лишь собственной сетью планетарной обороны да несколькими эскадрильями МИГов местного гарнизона. Непростительная легкомысленность нашего уважаемого командующего оставлять главную базу снабжения флота и огромную гражданскую колонию совершенно беззащитной, сказала нахмурившись Таисия Константиновна, когда они с Наэмой стояли у иллюминаторной перспективы в командном отсеке и смотрели на белый, покрытый льдами шар Херсонеса, медленно плывущий под ними. «Смотри», — капитан-командор кивнула на голографическую запись на карте всего, что было сосредоточено в данном районе. Склады вооружения, топливо и продовольствие, в которых ресурсов накоплено на год ведения боевых действий. Плюс малая военная верфь, хоть и состоящая всего из 3 эллингов, но очень нужная и к тому же единственная на несколько звездных систем вокруг. А еще почти 100 с лишним тысяч колонистов, существенная часть которых работает на обслуживание того же Черноморского флота. И Самсонов даже не попытался выделить хотя бы бригаду кораблей, чтобы защитить все это. Зачем янки гоняться за нами по враждебной системе? Им просто надо прийти к Херсонесу-9 и сжечь плазмой все это добро. Как я понимаю, кораблей у Ивана Федоровича под рукой мало, может поэтому, попыталась защитить командующего майор Белла. Если так разбазаривать военное имущество и мощности, не оберегая свою основную базу снабжения, то очень быстро можно вообще остаться без флота, парировала Таисия Константиновна, уже просматривая характеристики планетарной обороны. Ну вот, сама взгляни, как янки смогут подойти к Херсонесу при таком количестве ракетных установок и плазменных стационарных батарей? Подошедшая к карте вслед за Таисией, Неэма кивнула на появившееся изображение сети фортов, окутывавшей паутиной всю ледяную поверхность планеты. «Сюда только самоубийца может сунуться. Сколько здесь ракетных шахтных кластеров? Ого, почти 300 штук. И, как я понимаю, в каждом укрыто по несколько десятков гиперзвуковых ракет. Это если не считать плазменных орудий батарей центрального форта, расположенного в непосредственной близости к столичному полюсу. Что ж, с такой мощью я бы тоже на месте нашего командующего не сильно переживала за безопасность Херсонеса-9. Тебе бы к Ивану Федоровичу помощником», — хмыкнула на это капитан-командор. «Вы бы спелись». «Не приведи, господи. Мы поубиваем друг друга быстрее, чем это сделают янки», — ответила Наэма. «Так почему все-таки ты так пессимистично настроена в плане обороны данной планеты?» «Во-первых, как ты уже сама сказала, основу местных сил сдерживания составляют гиперракеты. Технология довольно-таки устаревшая, с учетом того, что корабли противника без особых усилий могут справиться с их массированным ударом». Таисия голосом дала команду компьютеру дополнить голографическое изображение планеты характеристиками данного вида оружия, которые тут же появились в воздухе перед глазами Наэмы. «Скорость, которую могут развить ракеты, слишком мала, чтобы стать серьезной проблемой для американских кораблей. Их зенитные расчеты и патрульные F-4 легко смогут отбить подобный удар. Такая атака может стать эффективной лишь при максимальном сближении корабля и ракетной установки. Вражеским вымпелам, которые будут вести огонь по Херсонесу, не обязательно для этого даже входить на высокую орбиту. Американцы просто начнут обрабатывать наши форты с дальних дистанций, сами полностью защищенные от ответных действий». Наэма молча терла подбородок, больше делая вид, что тщательно обдумывает услышанное. «Второе, само сеточное, или можно назвать его паутинное расположение установок, настолько нерациональное, что их количество превращается в ничто», продолжала Таисия Константиновна, которая, в отличие от своей подруги, сразу увидела слабые места в защите главной базы Черноморского флота. «К чему все эти 300 кластеров, разбросанные по всей поверхности, будто планету станут атаковать сотни кораблей одновременно и с разных направлений? Нет, конечно, янки сосредоточат удар на центральном форте и не станут распалять свои силы на второстепенные объекты. От этого абсолютное большинство ракетных шахт просто не будут задействованы в обороне. А уже после того, как враг захватит плацдарм, его десантные группы уже с поверхности наземной атакой выведут из строя каждый такой кластер, не подвергая опасности собственные космические корабли». «Ты испортила мне настроение», — вздохнула майор Белла, которая 5 минут назад была уверена в неприступности Херсонеса-9. «Тогда, если ты права, база флота действительно находится в серьезной опасности, и сейчас на ее орбите на постоянной основе должна стоять дивизия наших кораблей». «Минимум полная дивизия», — утвердительно кивнула в ответ Таисия Константиновна, «чтобы, прикрытой планетарными батареями, не дать возможности американцам высадиться на планету и начать расширять этот самый плацдарм». «Поэтому мы здесь?» «Нет, не поэтому», — покачала головой капитан-командор. «В 27-й линейной слишком мало вымпелов, чтобы отразить нападение. Всего 7 единиц, к тому же с серьезными повреждениями, в частности у флагмана. К Херсонесу мы прибыли, чтобы наинаглейшим образом захватить местную верфь и без очереди отремонтировать наши корабли. Это станет первоочередной задачей, ибо я, как командующая, несу ответственность именно за свое подразделение». «Вот это разговор», — улыбнулась Наэма, потирая руки и всегда готовая пройти по лезвию. «А новый командир 27-й мне все больше и больше нравится». «Благодарю», — театрально сделала Книксон Тася. «Только в связи с этим сразу возникает несколько существенных проблем», — сказала, призадумавшись, майор Белла. «Первое. Каким образом ты хочешь завладеть эллингами, когда в них уже стоят на ремонте другие корабли флота? И второе. Находясь на орбите Херсонеса-9, мы нарушаем приказ командующего, ведь в данный момент 27-я должна подходить к межзвездному переходу Таврида-Тарс и ротироваться с находящейся там дивизией контр-адмирала Красовского, который, в свою очередь, сдав пост тебе, должен, не теряя времени, присоединиться к Самсонову. Промедление с выполнением данной задачи грозит большими сложностями главным силам Черноморского флота, а тебе за невыполнение приказа серьезными проблемами». «Со своими проблемами позволь мне справиться самой», — беспечно отмахнулась великая княжна. «Что касаемо Самсонова, то самые большие сложности у нашего флота возникнут не из-за того, что корабли Красовского не прибудут в указанные координаты вовремя, а из-за того, что Херсонес-9, если мы не предпримем ничего для этого, в ближайшее время перейдет под контроль американцев. «Да и догадаюсь», — предположила Наэма. «Я правильно понимаю, что 10-я линейная дивизия, охраняющая в данный момент переход Таврида-Тарс, если и покинет свое расположение у врат, то явно не для того, чтобы прибыть в расположение Черноморского императорского флота». «Все верно», — загадочно улыбнулась своей подруге Таисия Константиновна. «Красовский со своими кораблями будет охранять планету, которая сейчас находится под нами, и не покинет ее орбиту, пока главная база флота не окажется в безопасности». «Ого, а это уже речь не мальчика, но мужа», — присвистнула майор Белла, похлопав в ладоши. «Может, я что-то пропустила, и у нас в Черноморском флоте уже сменился командующий?» «Пока нет, но это не значит, что я буду стоять в стороне и безучастно наблюдать, как из-за промашек в стратегическом планировании мы теряем инициативу в этой войне», — самоуверенно произнесла капитан-командор Романова, снова внимательно посмотрев на тактическую карту.